53. Восстановление Капитолия Веспасиан поручил Луцию Вестину, который, хотя и происходил из сословия всадников, пользовался таким уважением и снискал столь добрую славу, что считался одним из первых людей в государстве. Примечание 138. Луций Юлий Вестин, гальского происхождения, при Клавдии прокуратор и позже префект Египта. Конец примечания. Созванные им гаруспики, смотри примечание 139, объявили, что развалины старого храма следует вывести на болото, смотри примечание 140, а новые возводить на том же фундаменте. По словам гаруспиков, боги были против изменений в форме храма. Примечание 139. Слово «созванные» – «контракти» показывает, по-видимому, что Вестин не стал обращаться к коллегии Гаруспика в Риме, а собрал тех, что жили по городам Этрурии. Так поступали римляне в древнейшие времена своей истории, смотри «Аналы». И это должно было придать церемонии еще более торжественный характер. Примечание 140. Под Остией, в низовьях Тибра. Конец примечаний. Страница 169. 11-й день после июльских календ, смотри примечание 141, был ясный и безоблачный. Место, отведенное под постройку храма, обложили венками и обвили священными лентами. В образовавшееся пространство вошли солдаты, носившие особенно счастливые имена, смотри примечание 142, держа в руках ветви деревьев, сулящих удачу, смотри примечание 143. Примечание 141, 11 июля 70-го года. Примечание 142. То есть Виктор, победитель, Валериус, здоровый и так далее. Этот обычай играл у римлян большую роль. При переписи населения, при наборе в армию, первым всегда называли носителя счастливого имени. Сравни Цицерон о ведовстве и Плиний старший. Естественная история. Примечание 143. Дуба, лавра и мирта. Конец примечаний. Потом весталки, сопровождаемые мальчиками и девочками, у которых были живы отец и мать, омылись водой, зачерпнутой из рек и чистых ключей. Претор Гельвиди Приск вступил вслед за понтификом Плавтием Элианом, смотри примечание 144, на место будущего храма, очистил его, принеся в жертву свинью, овцу и быка, смотри примечание 145, и разложив внутренности животных на дерне, смотри примечание 146, обратился к Юпитеру, Юноне и Минерве, к богам-покровителям империи, прося их даровать делу успех и своей божественной десницей вознести на вершину славы предназначенное для них обиталище, к сооружению которого люди ныне приступают. Примечание 144. Тит Плавтий Сильван Элиан – один из крупнейших государственных деятелей середины первого века нашей эры, дважды консул в 45 и 74 годах. Вступил на служебное поприще еще при Тиберии, у которого был квестором, после чего командовал легионом в Германии. В 42 году претор, в 43-44 годах участник похода Клавдия в Британию и первый римский наместник этой провинции. В начале правления Нерона был проконсулом Азии. Славу свою Элиан завоевал главным образом как наместник Мезии, удачными походами против сарматов и разумными мерами по устройству местных племен, за что и получил несколькими годами позже триумфальные отличия. В 70-м году понтифик, в 70-73 годах наместник в Испании, в 73-м году префект города Рима, умер до 79-го года. Примечание 146-е, так называемая «Света Таврилия», искупительная и очистительная жертва богу Марсу. Перед закланием свинью, овцу и быка трижды обводили вокруг участка, на котором предстояло возвести здание. Примечание 146. На сооруженном из дерна алтаре. Конец примечаний. Произнеся молитву, Гельвидий взялся за священные повязки, которыми были увиты камень, смотри примечание 147, и опутывавшие его веревки. Примечание 147. Камень, который предстояло положить в основание храма. Конец примечания. Тотчас же все остальные – магистраты, жрецы, сенаторы, всадники, множество людей из простого народа, упираясь изо всех сил, сдвинули и с криками ликования поволокли огромную глыбу. Отовсюду в основание храма бросали слитки золота, серебра, сырую, не ведавшую еще горна, руду. Гаруспики заранее предупредили, что нельзя осквернять закладываемый храм золотом или камнями, ранее предназначавшимися для какой-либо иной цели. Новое здание сделали выше старого. Говорили, что малая высота была единственным недостатком прежнего храма, и только это жрецы и разрешили изменить.